Глава 7. Церемония в храме мечей для Ника закончилась неожиданно. Нет, он, как и надеялся, получил полное подданство. Но не только. После весьма длительной и утомительной для него лично церемонии и торжественной инициации троих новых членов Золотой Десятки, проводимой лично первым голосом Планетарного Совета и транслируемой на всю планету, вперед выступил какой-то тип в военном мундире, правда, довольно заметно отличающимся от того, что Ник видел на адмирале Гуроне. В первую очередь своей пышностью. Впрочем, возможно, в том баре Гурон был в повседневном, а этот тип — в парадном варианте мундира. Как бы там ни было, судя по реакции остальных присутствующих, выход военного был сценарием не предусмотрен. Ну, за исключением первого голоса и еще одного мужика, одетого в парадный вариант робогенозисов. Те, похоже, были полностью в курсе того, что должно было сейчас произойти. Впрочем, Ник не поручился бы и за них. Возможно, у этих трех просто был куда больший опыт и развитая привычка реагировать на все неожиданности с каменной мордой. «Подданный Ник! Бывший сигариец!» — громко пролаял тип. Землянин покосился по сторонам, но никто никаких знаков ему не подал. Сам же тип уставился на него требовательным взглядом, поэтому Ник решил, что это приглашение подойти. «Ты, будучи инопланетником, показал невероятные даже для многих лузитанцев стойкость и мужество!» Все тем желающим голосом начал тип. Едва только землянин стал перед ним, а затем пролаял. «Честь и слава!» И все находившиеся в храме рявкнули следом. «Честь и слава!» Ник еле заметно поежился. Он не знал, что это за тип, и очень опасался того, что должно было произойти дальше. Все задачи, которые он ставил перед собой, отправляясь на Лузитанию, были выполнены, и теперь главным для него являлось по возможности тихо и спокойно удалиться с планеты. Хотя «тихо и спокойно» после всего произошедшего было, конечно, из области фантастики. Но он был согласен хотя бы на беспрепятственное покинуть. А тут какие-то непонятные половецкие пляски. Как бы это ни привело к тому, что его тут посадят на какую-то золотую цепь, и будут демонстрировать в качестве образца того, чего может добиться упорный и последовательный инопланетник в свободном демократическом обществе. Ну, или как у них это все тут называется. «Ты спас 29 граждан Лузитании! Честь и слава! Честь и слава!» Ник напрягся. Золотая цепь замаячила перед его мысленным взором все более явственно. «Ой, как все плохо-то!» «Ты, приняв должную долю уважения, не стал пользоваться моментом и подниматься выше того, что посчитал для себя достаточным. Честь и слава!» Хм. Это он насчет того, что после того, как третий подряд соперник с поклоном сдал Нику схватку, не вступая в бой с его все еще не восстановившейся тушкой, сам землянин при очередном выходе в круг сделал то же самое? Так невелика заслуга. У Ника никогда и цели не было подняться на самую вершину цепи. Ему оказалось достаточно того, что он уже получил. Вернее, получил он с большим излишком. С таким, что, не сделав ни единого движения пальцем, со свистом пролетел насквозь серебряную сотню, махом влетев сразу же в претенденты во вхождение в золотую десятку. Но не тянул он на нее даже при всем напряжении своих сил. Среди стоящих рядом с ним в короткой шеренге золотой десятки бойцов не было никого с рангом рукопашной базы ниже четвертого. Как, кстати, и среди серебряной сотни. А землянин совершенно не собирался его ставить. Но вот абсолютно. Слишком уж однобоким и узкоспециализированным становилось его развитие в этом случае. Он и насчет третьего ранга уже слегка жалел. Ну и зачем лезть со свиным рылом в калашный ряд? Так что, опомнись он чуть пораньше, слил бы уже схватку, следующую за той, в которой его противник сдался. Но он был слишком ошеломлен подобным исходом и потому банально протупил, каждый раз ожидая, что вот уже сейчас все начнется по-настоящему, и надо все-таки собраться и продержаться сколько возможно. Так что даже это, ставящееся ему в заслугу действие, совершенно не было результатом хоть какого-то осознанного его решения. Хотя перед самым четвертым выходом в круг, когда Ник уже точно решил сдаться, мелькнула-таки у него мысль, что эти три неожиданных победы изрядно повысили его шансы поиметь с цепи нечто очень серьезное. А ну как получится обменять место в золотой десятке на полное подданство с гарантией того, что после получения оного мгновенно исчезнет? Ну, в случае, если будет выставлено такое требование. Впрочем, и без него тоже. Но, возможно, не мгновенно. А что, вполне равноценный обмен, как ему тогда представлялось. Вы мне статус подданного, я вам ваши традиции в полной неприкосновенности и мгновенное удаление из поля зрения раздражающего фактора. Но не знал в тот момент обо всех заморочках традиций и законов Лузитании. «Честь и слава!» снова разнеслось под сводами храма. Ник закаменел. Похоже, сейчас все выяснится. «Мы, великие дома, издавна правящие Лузитанией, те, чьи традиции стали ныне традициями всей планеты, решили, что подобное не может остаться без награды». Тип на мгновение замолчал, обвел всех присутствующих этаким холодно-рыбьим взглядом, а затем, добавив в голос торжественности, медленно закончил. «И потому я объявляю о решении конклава домов, который решил наградить Ника, обретшего взрослое состояние на Сигаре, но доказавшего нам силу своего духа, не уступающую таковой у настоящего лузитанца, вследствие чего он заслужил подданство Лузитании и стал одним из золотой десятки». Тут тип сделал короткую паузу, а затем громко закончил. «Мечом дома!» Зал одновременно охнул, а Ник задергался. Он лихорадочно выскочил в сеть, быстро сляпав запрос на поиск по ключевым словам «меч дома», но на него тут же посыпалось такое количество ссылок, что разобраться с ними сразу вот здесь на месте оказалось совершенно невозможно. Поэтому он сбросил запрос и с колотящимся сердцем шагнул вперед, протянув руки к клинку, который держал перед ним тип. Откуда он его вытащил, землянин с этим своим заполошным запросом не понял. Меч был в принципе красив, причем не как нечто парадное, церемониальное, а как вполне себе боевое оружие. Но не так, чтобы «ах ты ж, боже мой!». Осторожно взяв клинок, а ну как у него какая-нибудь опупенная молекулярная заточка, так и без пальцев остаться можно. Ник, припомнив то, что читал и смотрел в интернете на земле, осторожно прикоснулся губами к вполне себе обычной, без всяких булатных узоров серо-стальной поверхности, после чего перехватил рукоятку и воздел меч вверх. «Слава и честь!» — взревел тип на десяток децибел громче, чем прежде. «Слава и честь!» — взревели остальные. Ник несколько мгновений постоял с воздетым мечом, а затем осторожно опустил руку и, держа меч чуть на отлете, чтобы ненароком не пораниться, вернулся на свое место в короткой шеренге десятки, после чего церемония довольно быстро подошла к своему окончанию. Докрит, все это время дожидавшийся его снаружи храма, встретил Ника с крайне сумрачным видом, но едва тот подошел, капитан Дрока протянул руку и попросил. «Покажи!» Ник молча протянул ему меч. Докрит внимательно осмотрел его, провел ногтем по острию, потом несколько раз крутанул в руке, после чего протянул обратно. «Он... дорогой?» Докрит покосился на Ника. «А ты его что, продать хочешь? Не советую. Дома точно расценят это как оскорбление». «Почему?» «Это офицерский меч дома. Владеть им — великая честь. Лишившийся его по каким-либо причинам, даже не зависящим от него, мгновенно терял офицерское звание в клане, а то и вообще приговаривался к смертной казни». «Вот оно что», — протянул Ник. «Значит, это реликвия?» «Сам по себе — нет», — отрицательно мотнул головой капитан Дрока. «Вполне себе среднее оружие времен последней войны домов. Сталь неплохая, но не более того. А вот как символ — да». Ник покосился на меч. «Значит, не реликвия и не артефакт». «А чего тогда ты такой смурной?» Докрит вздохнул. «Просто сам факт обладания им автоматически делает тебя членом клана». Ник задумался, а потом осторожно спросил. «И чем это мне грозит?» Тебе? Особенно ничем. Тогда в чем проблема? Все дело в том, что этот меч — дома Корт, а этот клан изгнан с Лузитании. Навсегда. Ник замер и снова покосился на меч. И что? Да я же тебе сказал, ничего. Для тебя. Тебя-то никто из клановцев полноценным членом дома все равно не признает. Уж такой у этих клановых сдвиг в мозгах. Хотя будь ты урожденным лузитанцем, то имел бы право заседать в конклаве домов, как офицер и единственный член клана, в настоящий момент находящийся на поверхности планеты. Но поскольку ты — это ты... И капитан Дрока снова вздохнул и, повернувшись, двинулся к выходу с площади перед храмом. Ник озадаченно повел головой, а потом сорвался с места и быстро догнал Дакрита. «Подожди, я не понял. Мне, по твоим словам, это ничем не грозит? А ты как в воду опущенный. В чем проблема-то?» «В детях», — коротко ответил Дакрит. «В ком?» — ошарашенно переспросил Ник. «В твоих детях», — терпеливо пояснил капитан Дрока. «Они уже будут урожденными лузитанцами, и их запрет на пребывание на поверхности планеты будет касаться в полном объеме, ибо они будут признаваться всеми домами как полноценные члены клана». Он покачал головой. «Ох ты, Ибриен! Ох, сука! Какую подлянку подложил дому Корт!» «Погоди, погоди!» — прервал его Ник, приходя в себя после заявления Дакрита о его детях. «Во-первых, у меня нет детей». «Но будут», — уверенно заявил капитан Дрока. «И они не смогут жить вместе с тобой, на Лузитании, причем сразу же с момента рождения. А ты готов сразу же после рождения отправить своих детей в изгнание? Нет? Вот и я о том же». Ник блымнул глазами. «Блин, он уже совсем запутался. Какие дети, откуда? У Дакрита были какие-то планы насчет его женитьбы? Или это какие-то выверты национальной психологии? Фух, попробуем зайти с другой стороны. А кто такой этот Таебрен? Глава конклава домов, а заодно и клана Кернет, основного соперника клана Корт на протяжении 5 последних столетий. Именно он провернул очень тонкую интригу, в процессе которой дом Корт сначала лишился большей части своего флота, затем влез в опасные спекуляции, после чего был обвинен в потере чести и изгнан с Лузитании, с конфискацией всей принадлежащей дому собственности на поверхности планеты и объектах в пустоте, находящихся под юрисдикцией Лузитании. «И что?» — после короткой паузы озадаченно спросил землянин. «Я же уже сказал», — терпеливо повторил Дакрит, «тебя это никаким боком не касается. Ты в представлении всех великих домов никто, пустота, тебя нет. И в отношении тебя никаких ограничений можно не ожидать. А вот клан Корт, Таебрен этим награждением дико унизил. Ну как же, единственный офицер, имеющий право войти в храм меча и в чертоги конклава, и урожденный инопланетник. И как они на это отреагируют?» Сглотнув, уточнил Ник. «Кто?» «Ну, клан Корт». «Скорее всего, никак», — пожал плечами Дакрит. «Там и осталось-то всего около 10 000 человек». «Где?» «В доме Корт», — пояснил капитан Дрока и добавил. «Самые твердолобые». Ник снова сглотнул. «Вот черт. Значит, этот дом еще где-то существует и может быть опасен». «А где он?» «Кто?» «Но этот дом». «Да кто его знает? Может, его и нет уже». Когда было объявлено о решении конклава домов, основная масса членов клана просто спокойно отказалась от клятвы верности дому. При подобных обвинениях это можно сделать без всяких последствий. И перешла в разряд свободных. А вот где-то около 1% самых твердолобых погрузились на корабли и ушли в пространство, в надежде когда-нибудь добиться восстановления дома в правах. Так что не исключено, что дома уже нет. Совсем. Особых шансов как-то заработать, кроме наемничества или пиратства, у ушедших не имеется. Поэтому, хотя корабли у них были вполне себе ничего, ну да клановые флоты всегда считались самыми сильными, вполне вероятно, от них осталось не так уж и много. И не факт, что они продолжают называть себя домом Корт. Хотя, Докрит на мгновение задумался. «Скорее всего, называют. Вряд ли ты и Брен упустил их из виду. И если он провернул такой финт с мечом дома, значит, ему по-прежнему есть кого этим уязвить. Но я об ушедшем доме уже давно ничего не слышал». Ник вздохнул и решил воздержаться от дальнейших расспросов. Полученную информацию следовало обдумать, причем не торопясь, и расширить в первую очередь с помощью сети. Но одно уже было понятно — у него появился реальный шанс срулить с Лузитанией без проблем и обид. «Ну как же? Дети? Я ж забочусь о том, чтобы мои дети могли жить со мной, а благодаря нехорошему дяде Теебрену здесь, на Лузитании, я лишен такой возможности. Так что все вопросы к нему. Вот только стоит побольше разузнать об ушедших. Что Ник действительно понял здесь по поводу клановцев, так это то, что с ним следует держать ухо востро и быть максимально осторожным. Ибо если все вокруг считали лузитанцев параноиками и двинутыми, то клановцев считали таковыми сами лузитанцы. Любых клановцев. А что уж говорить о тех, кто выбрали изгнание? Лишь бы остаться верными клятве дому. До своего дрока они добрались вечером того же дня, и там Ник попал в самый разгар грандиозного празднества, затянувшегося на пару суток. Именно суток, а не дней, потому что пьянка не прекращалась ни на минуту, хотя он лично выдержал только 6 часов, после чего сбежал домой, отсыпаться. Впрочем, к тому моменту народ дошел уже до такого состояния, при котором на свадьбе, скажем, забывают, по какому поводу собрались. А от тех, кто еще был в некотором адеквате, землянина прикрыл Докрит, сообщив, что Ник до сих пор не восстановился после теракта в отеле «Портенсиот», что, в общем, тоже было правдой. Так что никаких особенных негативных последствий это его бегство не имело. Народу и без него было хорошо. В пожарной части Нику тоже устроили торжественную встречу. Но почему-то этак по-американски, что ли? Напялили всякие смешные головные уборы и расселись в комнате с потушенным светом. А когда свет зажегся, хором поорали всякие здравицы и подудели в дурацкие детские дудки. Короче, все было как-то картонно, уныло, и, как позже выяснил Ник, для лузитанцев совсем не характерно. Они бы скорее попытались устроить ту же пьянку и затащить его в круг, чтобы потом всем вокруг хвастаться, что им настучал в табло один из золотой десятки. Но подобное поздравление продавил Троп, заявивший, что, мол, раскопал в сети, как это происходит на сигаре. И что, мол, Нику непременно будет здорово быть поздравленным так, как это происходит на его родине, каковой все считали именно сигаре, поскольку его наносеть имела сигарийскую регистрацию. Ник посчитал бессмысленным ее менять, поскольку до того момента, как они занялись лузитанским транспортом снабжения, всем было наплевать на регистрацию сети. А с момента, как занялись, его стало интересовать только одна — лузитанская. Что ж, это все объясняло. После того, как Докрит подробно рассказал ему, кто такие пасискирники, Ника просто озарение прошибло. Это ж... Но как он сразу-то не догадался? Они же, как и все те, западно подлежащие на родине, точь-в-точь карго-культ. Карго-культы — языческие верования, особенно ярко расцветшие во времена Второй мировой войны. Тогда на Тихом океане, в совершенно до этого глухих местах, появились американские и английские аэродромы, и у живущих поблизости племен наступили доселе невероятно тучные и счастливые времена. На их острова начали регулярно прилетать посланцы добрых духов, как они воспринимали самолеты, из брюха которых выгружались невероятные по меркам племени, живущего в условиях первобытного или максимум родового общества, богатства — пища, одежда, обувь, кока-кола, колбаса, жвачка, патефон и пластинки с джазом. А потом война кончилась, и все улетели. Но умные аборигены успели заметить, что самолеты прилетали только тогда, когда был проведен определенный, не слишком понятный, но успевший запомниться вследствие множества повторений ритуал. В наиболее известных карго-культах из кокосовых пальм и соломы строятся точные копии взлетно-посадочных полос, аэропортов и радиовышек, а затем на свежеотстроенной радиовышке шаман племени исполняет танец вызова духов, возглашая в небеса загадочные заклинания типа «Браво-20, ответьте башне Эмау», и веря в то, что эти заклинания и постройки привлекут посланцев добрых духов, заполненных грузом. Карго. Кроме того, для, так сказать, усиления эффекта верующие регулярно проводят строевые учения — муштру и некое подобие военных маршей, используя ветки вместо винтовок и рисуя на теле элементы военной формы, а также ордена и надписи USA. Люди, зомбированные на произведения определенных ритуальных действий и считающие, что именно их произведение и принесет им сразу же и в полном объеме великую благодать и абсолютное счастье. Впрочем, скорее всего, такова участь всех нежелающих считаться с реальной жизнью, предпочитая коленом уминать ее в прокрустово ложе всяческих измов и тий. А когда не получается, начинающих яростно обвинять всех вокруг, что они построили из имеющихся кокосовых пальм и соломы, ну или из людей с определенным опытом жизни, менталитетом и историей, недостаточно точную копию радиорубки или взлетной полосы. В этом, мол, все и дело. Следующий месяц землянин потратил на то, чтобы осторожно завершить все свои дела на планете. 10 дней он аккуратно в свободное время либо после смены в пожарной части прилетал в главный медицинский центр Баве, чтобы пройти очередную процедуру по процессу ЭТИСМ-227. Процесс был сложный и жутко дорогой. Одна процедура стоила под 1 000 000 лутов. Но зато этот процесс был способен полностью восстановить организм, снижая его природные регенерационные возможности максимум на 3%. В случае же с Ником врач утверждал, что падение регенерационных возможностей составит не более чем 1.5%, поскольку уже произведенные на сигаре модификации его организма оказались, как выяснилось, очень успешными. Так что Ник вспомнил клинику профессора Нейшела добрым словом и сделал себе зарубочку в памяти. А ну как пригодится. И все это время землянин демонстративно собирал информацию о доме Корт. По окончании регенерационного курса ЭТИСМ-227 он с нарочитой помпой подал в Планетарный совет и Конклав несколько ходатайств, в которых просил высокие инстанции снизойти к тому положению, в котором он, неожиданно для себя, оказался и, в виде исключения, отменить требования решения Конклава хотя бы в отношении его семьи. После чего бурно обсудил с сослуживцами по пожарной команде и членами ДРОКа полученные отрицательные ответы. Потом, где-то с неделю, Ник старательно демонстрировал как членам ДРОКа, так и сослуживцам по пожарной команде свое сумрачное настроение и незаживающую обиду, после чего пришел к Докриту и объявил ему о своем отъезде. «Насколько я знаю, ты пока даже жениться не собираешься, Ник», — поинтересовался у него капитан. «Откуда же такая спешка с отъездом?» «Это так. Не собираюсь», — согласно кивнул землянин. «Но знаешь ли, дети не всегда появляются в семье. И не всегда по обоюдному желанию. Ты знаешь, сколько мне уже поступило предложений, фигурально выражаясь, поделиться генетическим материалом?» Капитан Дрока усмехнулся и неопределенно повел плечом. «А что тут говорить? На Ника в Дроке действительно вешались, причем предельно откровенно. И не только в Дроке. Ну да не мудрено. Член Золотой Десятки в представлении местных был этаким аналогом какого-нибудь Брэда Питта или там Гагарина, причем в момент сразу после его великого полета. Если такое вдруг случится, я не хочу сразу же ломать голову, куда мне податься, чтобы у меня появился шанс на то, чтобы дети росли рядом со мной. А если я у вас здесь приживусь? Да я уже считаю Дрок своим домом, Докрит. Представь, как мне будет тяжело уезжать лет, скажем, через 5. Нет, если рвать с Лузитанией, так только сейчас и разом. Может, успею где основательно устроиться до того момента, как решу завести детей?» Он тяжело вздохнул. Причем на самом деле тяжело, а не играя. Поскольку его слова о том, что он считает этот Дрок своим домом, были очень близки к правде. Землянин действительно был бы очень не против осесть здесь, если бы у него не было его цели. «Что ж», — задумчиво произнес Докрит, «возможно, ты прав, и тебе будет легче уйти вот так, пока окончательно не вжился». Он поднялся и пожал Нику руку. «Удачи! И стань своим будущим детям хорошим отцом. Это главное в жизни». «Спасибо», — ответил Ник и, пожав капитану руку, вышел из его кабинета. Сообщение Трис и инженеру о запуске, так сказать, процедуры эвакуации он отправил, едва только загрузился в орбитальный лифт. До этого момента Ник строго соблюдал им же самим установленные правила конспирации. Хотя, по большому счету, особенной необходимости в них он уже не видел. Дело-то было уже сделано. Но, с другой стороны, Лакуна не раз говорил ему, что именно в тот момент, когда ты уже считаешь, что дело в шляпе и что теперь тебя никто уже не может остановить, и случаются самые большие обломы. Так что Ник решил не рисковать и считать дело сделанным только в тот момент, когда он возьмет под контроль командную сеть транспорта. Вопреки его опасениям насчет того, что меч дома может оказаться неким невывозным, при прохождении наземной станции погрузки орбитального лифта никаких препятствий у него не возникло. Может быть, дело заключалось в том, что орбитальный терминал тоже находился под юрисдикцией планеты, и невывозность меча проявится позже, при посадке на лайнер? Ник решил этим пока не заморачиваться. Там посмотрим. Граниопол ответил первым, еще в момент, когда Ник ехал наверх в пассажирском модуле лифта. Он, оказывается, видел церемонию награждения землянина в прямой трансляции и сразу же после нее подал заявление на увольнение со своей верфи. Но главный инженер верфи уговорил его поработать еще некоторое время, которое истекало через пару дней. Так что если уважаемый Граник может позволить себе перенести дату отлета на пару дней, инженер будет ему весьма благодарен, ибо ему не хочется нарушать данное им слово. Да и хорошие отношения с верфью могут очень пригодиться в последующем. Ник ему не ответил. Вылететь-то он хотел как можно раньше, но кто его знает, как там обстановка у Страшилы. Вот отзовется Трис, будет ясно. А ну как у нее тоже кое-какие дела, и ей жизненно необходимо задержаться в пределах юрисдикции Лузитании на пару недель или больше. До конца подъема сообщение от Страшилы так и не пришло. Зато Трис встретила его лично, прямо на выходе из терминала лифта. Она была все в тех же костюме и глухом шлеме Силайтера, в которых землянин видел ее во время последней встречи в баре Претенсиота. Так что Ник заметил своего партнера сразу. После того случая он трижды пытался связаться с ней. Но кроме самого первого раза, Трис более на его сообщения не отвечала. Как и на запросы, на видеосвязь. Да и в тот первый раз ограничилась коротким «все нормально, пока занята». Такая краткость Ника даже немного обидела. В конце концов, он едва не погиб. Да и из-за нее землянин тоже волновался. Успела ли выбраться из отеля, когда все началось? Не попала ли под первый взрыв? Впрочем, Ник связался с ней через целых двое суток после того, как в Претенсиоте случился этот странный теракт. Было совершенно не исключено, что Страшила все эти двое суток безуспешно стучалась ему в личку. А когда он послал ей сообщение, взяла да и решила сама обидеться. Мол, забыл, забил и все такое. Как говорил отец, у женщин такое бывает, даже у самых лучших. Как мама, например. Задаст тебе вопрос в твое отсутствие, сама же на него ответит. Этот ответ приведет ее в ярость и все. Ты уже гад, сволочь и враг народа. Хотя сам о том ни сном, ни духом. Но раньше связаться он никак не мог, валялся в регенерационной капсуле. Так что Ник решил подождать. Батя, когда рассказывал ему о таком выверте женской психологии, советовал в такие моменты бабам под руку не попадаться. Как сами завелись, так сами потихоньку и остынут. Но на следующие запросы связи Трис почему-то больше не отвечала. Поэтому Ник решил пока выкинуть эту проблему из головы и сосредоточиться на подготовке к отлету. Главное — сделано. У них появился реальный шанс взять под контроль лузитанский транспорт снабжения. Остальное же разрулим в процессе. Когда Ник подошел поближе, Трис резко развернулась и двинулась прочь, не ожидая, пока он подойдет вплотную и поздоровается. Землянин недоуменно хмыкнул и двинулся за ней. Похоже, его ожидает скандал. Интересно, какие обвинения на него обрушит партнер? Уж выяснить то, что первые пару суток он торчал в регенерационной капсуле, за это время она точно должна была. Для этого достаточно просто держать глаза и уши открытыми, поскольку о том, в каком состоянии они все оказались после того, как шмякнулись и как их, грубо говоря, отскребали от остатков ковра, все каналы просто уши прожужжали. Страшила целеустремленно шла впереди, вроде как совершенно не обращая внимания на то, идет он за ней или нет. Ник же двигался за ней, таща довольно объемистую сумку с вещами, которыми он, к своему удивлению, успел нехило обрасти. И этот дурацкий меч, для которого он, вот идиот же, так и не додумался сделать никаких ножен. Как вручили, так и волок. А вот интересно, почему его вручили ему совсем без ножен? Неужто в эти, как их, времена последней войны домов, их тоже таскали вот так, в руках, без ножен? Но идиотизм же! Трис свернула в какой-то коридор, и Ник оборвал себя. И о чем думаю? Идиот? Страшила проскользнула в какую-то автоматически открывающуюся дверь. Ник, слегка отставший, прибавил и вломился за ней. Это оказался вход на лестницу. Землянин остановился и прислушался. Цокот каблучков раздавался откуда-то сверху. Он чертыхнулся про себя и начал подниматься по лестнице. Черт, все происходящее все больше и больше напоминало ему натуральную семейную сцену. Из какого это, скажите на милость? Когда они поднялись на десяток уровней, цокот каблучков внезапно исчез. Ник наддал и успел заметить закрывающуюся автоматическую дверь. Вот ведь зараза. За дверью оказался явно жилой уровень. Ну, или очень похожие на таковые на станции Кокотка. Близкая стилизация под города на поверхности, тротуары, кары, скверы с деревцами и лавочками. Стройная фигурка, затянутая в костюм Силайтера, мелькала метрах в ста впереди. Вот ведь шустрая зараза. Ник наддал еще, сумев за 300 преодоленных метров сократить отставание до 20. Как вдруг Трис резко повернула и вошла в роскошный вестибюль, принадлежащий то ли какому-то из наиболее престижных терминальных отелей, то ли даже комплексу частных апартаментов. Ник притормозил и удивленно огляделся. Это что? Трис купила здесь апартаменты? Зачем? В этот момент ему на сеть поступило короткое сообщение из 16 знаков. Землянин непонимающе наморщил лоб, но в следующую секунду до него дошло, что это, вероятно, ключ-пароль доступа во внутренние помещения кондоминиума. Тем более, что стройная фигурка Трис маячила уже глубоко внутри комплекса, у порога лифтового холла. Ник покосился на огромную стойку ресепшена, но там на него никто не обращал никакого внимания, поэтому он перехватил поудобнее свое добро и двинулся в ту же сторону. Никаких кнопок или сенсорных панелей, с помощью которых можно было бы задать секцию или этаж назначения, в огромной и роскошно отделанной кабине лифта не оказалось. Как и, скажем, живого лифтера. Зато едва только за спиной Ника мягко и бесшумно сомкнулись величественные и, скорее всего, бронированные двери, на его сеть тут же поступил запрос пароля. Землянин в ответ вбил в рамку запроса, полученный им за минуту до этого, 16-значный ключ. После чего лифт все так же мягко и как бы даже не грациозно тронулся с места. До конечной точки лифт домчал его секунд за 40. Причем, судя по паре едва заметных вследствие весьма качественных установленных компенсаторов, изменений вектора приложения гравитационных сил, он оказался трехкоординатным. То есть Ника в кабине перенесло не только вверх, но куда-то вбок и прямо. В распахнувшиеся двери лифта, за которыми сразу без перехода виднелся внутренний холл апартаментов, Ник вошел с большой опаской. Да что ж такое творится-то? Трис ждала в огромной, метров 150 квадратных, гостиной, развалившись в массивном кресле рядом с величественным камином. Естественно, электрическим. Хотя Ник слышал и о том, что некоторые оригиналы строили на орбитальных объектах и натуральные. Как при этом инженерам систем жизнеобеспечения приходилось изворачиваться с фильтрацией, тягой и всем таким прочим. И думать было страшно. Перед ее креслом стоял очень красивый и даже на первый взгляд очень дорогой столик, уставленный блюдами с закусками авторской работы, над которыми возвышалась опознанная Ником с первого взгляда бутылка селерийского тройни. А по другую сторону столика высилось еще одно кресло. Ник остановился у дверей, окинул взглядом всю эту роскошь, бросил на пол сумку, аккуратно положил на нее свой меч и, подойдя к Страшиле, спокойно уселся в свободное кресло. «Ну и что будем праздно?» Начал он и тут же осекся, потому что Трис повернула голову. Она всегда почти инстинктивно сначала усаживалась так, чтобы ее исковерканная ожогом половина лица не была сразу видна собеседнику. И не то чтобы Страшила так уж стеснялась своего уродства. Если б стеснялась, давно бы уже прошла регенерацию. Так что нет, дело было не в стеснении. Вернее, если уж быть точным, не только и не столько в нем. Наверное, это был еще и женский инстинкт, вследствие которого женщины всегда и везде стараются предстать в как можно более привлекательном виде, и некий инструмент, позволяющий всего лишь поворотом головы привести какого-нибудь незнакомца в оторопь и уж потом делать с ним все, что душе угодно. Но как бы там ни было, страшила, усаживаясь, всегда сначала принимала такое положение тела и головы, при котором изуродованная сторона ее лица в первый момент оставалась не видна собеседнику. И сейчас она села именно так. Но едва только Ник заговорил, как она повернула голову. «Фух!» — ошеломленно выдохнул землянин. «Да, партнер, это действительно стоит отпраздновать». Трис еле заметно усмехнулась и, протянув руку, привычным движением сорвала пробку с бутылки. Плеснув немного селерийского трейни в пару огромных по пол-литру каждой бокалов, выточенных из цельных кристаллов коронита, она поставила бутылку на столик, ухватила один из бокалов и молча кивнула на другой. Ник осторожно взял свой бокал. Коронит внешне очень похож на сапфир, но, в отличие от него, обладает очень высокой теплопроводностью, вследствие чего он считается лучшим материалом для изготовления бокалов для напитков, которые требуют живого подогрева, то есть чтобы перед употреблением они слегка разогрелись от тепла руки, держащей бокал. Селерийский трейник, кстати, относился как раз к таким. Ник приподнял бокал, салютуя Трис, которую у него уже язык не поворачивался обозвать привычной кличкой, и с чувством произнес: «Ну, за твой новый облик». Трис отсалютовала ему в ответ и, загадочно улыбнувшись, негромко произнесла: «Раз». Ник сделал небольшой глоток, поддержал каплю трейни у губ, чтобы возбудить рецепторы, реагирующие на сладкое, которых особенно много у самого кончика языка, а затем легким движением головы вверх и назад заставил трейни прокатиться по всему языку. И только потом сделал большой глоток. Да уж, давно он не пил ничего подобного этому великолепному напитку. «Должен тебе сказать, что ты выглядишь сногсшибательно», — довольно произнес землянин. Он действительно был очень доволен тем, что Трис наконец-то перестала так отчаянно цепляться за прошлое и впервые со времени их встречи столь явно продемонстрировала ему, что готова к новому будущему. Партнер фыркнула. «Ну вот, еще комплиментов от тебя мне не хватало». Но Ник чувствовал, что именно чего-то такого она от него и ждала. «Ну уж нет», — усмехнулся он в ответ. «Раз уж вляпалась, придется терпеть». «Это куда это я вляпалась?» — мгновенно насторожившись, спросила Трис. «А в собственную красоту?» — расхохотался Ник. Партнер несколько мгновений обиженно смотрела на его ржущую физиономию, а затем небрежно махнула рукой, мол, «Хочешь ржать над тупыми шутками? Так ржи, сколько влезет. А меня это не касается». Но землянин чувствовал, что, несмотря на все это демонстрируемое безразличие, Трис приятна его реакция. «А почему раз?» — уточнил он, отсмеявшись. «Потому что это еще не все, за что нам сегодня следует выпить», — загадочно блеснув глазами, заявила партнер. Ник покачал головой. «Интересно, какие еще сюрпризы его ожидают? Хорошо бы они были бы столь же приятными, как и первый. Тогда второй тост за тобой». «Легко», — усмехнулась Трис и, воздев вверх свой бокал, провозгласила: «За твои победы!» Ник никак не отреагировал на ее тост, ожидая продолжения. И оно последовало. «Тем более, что они сделали нас гораздо богаче». Ник удивленно расширил глаза. Пару мгновений он непонятливо пялился на Трис, а затем осторожно уточнил: «Я не понял. На Лузитании где-то все же существует букмекерство?» «На Лузитании нет», — усмехнулась партнер. «Но с чего ты взял, что столь хорошо организованный и вообще роскошный мордобой, каким является цепь, окажется никому не интересным за ее пределами?» «Вот оно что!» — понимающе протянул Ник. «Ну да, конечно, какие проблемы? Дома, на земле, у него был знакомый, который просто фанател от бейсбола и смотрел все игры Major League Baseball. Major League Baseball — профессиональная спортивная бейсбольная организация в Северной Америке, Она была основана в 1869 году и на данный момент включает в себя 30 команд из США и Канады. Клубы разбиты на две лиги – американскую и национальную. Они, в свою очередь, разделены на три дивизиона – восточный, центральный и западный. Сначала по интернету, в записи, а потом, купив тарелку, уже и прямые по спутниковому каналу Fox Sports. Причем не только смотрел, но еще и играл на ставках. И не в американских или там канадских букмекерских конторах, а в какой-то сетевой европейской. Деталей Ник не знал. Или, скажем, та же Формула-1. Формула-1. Formula One World Championship. Чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами. Самые известные и престижные гонки мира. Ну и что с того, что все гонки проводятся не в России? Или что русских гонщиков там практически нет? У нас в стране ее с удовольствием смотрят, и многие ставки делают. Так почему здесь должно быть по-другому? Тебе именно для этого был нужен доступ к моему счету? Да нет, — мотнула головой Трис. Для кое-чего другого. Да и не было у тебя в тот момент, когда я просила у тебя деньги, шансов пройти в следующий круг. Я же смотрела твой последний реальный бой. Если быть честным, твой противник тебя сделал. Так что твоя победа — это чистое подсуживание. Уж не знаю, чем ты смог склонить их на свою сторону. Да никого я не склонял. Досадливо сморщился землянин. Мне кажется, они просто сильно рассердились на моего соперника за то, что он при таком ясном видимом преимуществе не сумел забить меня за время схватки. Вот и наказали поражением. Ладно, неважно, — махнула рукой Трис. Я просто поняла, что ты уже достиг своего потолка. Но когда после всего, что случилось в сети, началась эта истерия насчет тебя, решила рискнуть. Тем более, что твою последнюю реальную схватку букмекеры оценили правильно, и ставки на тебя были весьма неплохими. «И какими?» — поинтересовался Ник. «Семь к одному», — усмехнулась Трис. «Причем поставила я на тебя не только все наши деньги, но и взяла под это дело максимально возможный кредит». Ник замер и пробыл в таком состоянии около минуты, а затем осторожно выдохнул. «Трис, я знал, что ты безбашенная, но даже не предполагал, насколько. И сейчас еще не предполагаешь». Улыбка Трис стала хищной. «Потому что кредитов я набрала на Транквее». «Где? Да ты понимаешь, что бы с тобой сделали, если бы ты не сумела их отдать?» — заорал Ник. К его удивлению, в ответ на его крик Трис не вскинулась, как кошка, чего можно было от нее ожидать, а зябко подернула плечами и глухо ответила. «Да уж. Понимаю. После того, как сделала ставки, я сутки до твоего боя не смогла заснуть. И еще. Меня просто не выпустили с Транквеи. Как-то сразу не оказалось свободных челноков, исчезли все билеты на рейсовые маршруты. Короче, внезапно выяснилось, что до окончания твоего боя мне с Транквеи деться некуда. А в лобби бара того отеля, в котором я остановилась, появилось несколько очень неприятных типов, мгновенно увязавшихся за мной, едва только я выходила из отеля. Короче, слава богам, все обошлось. Но еще раз повторять этот опыт я не хочу». Оба некоторое время помолчали. Потом Ник тихо спросил. «Ты ставила один раз?» «Нет, два. Но второй? Уже только свои деньги. Да и ставки на тебя в тот момент уже были никакими. 1,3 на 1,1. А потом они вообще ушли в минус». Ник согласно кивнул и на всякий случай уточнил. «Значит, с деньгами у нас сейчас более чем нормально?» Трис злорадно усмехнулась и весело произнесла. «Неа, сущие крохи остались. А вот из-за чего? Это у нас будет третий тост, партнер».